Нью-Йорк, 2002 год. Так почему Эминем вас так ненавидит? В каждом интервью так или иначе поднимался этот вопрос. Меня воспитывали прогрессисты. С раннего детства я твердо знал, что нетерпимость и дискриминация устарели и ошибочны. У 60-х и 70-х годов были свои недостатки, но они вслух говорили о толерантности. В начале 90-х президентом был избран Билл Клинтон. Вверх рванул альтернативный рок. Нирвана и R.E.M. с неожиданной силой провозгласили: расизм – это плохо, антисемитизм – это плохо, женоненавистничество – это плохо, гомофобия – это плохо. А затем случилось что-то странное. В конце 90-х музыканты начали бесцеремонно прославлять в клипах и текстах песен женоненавистничество и гомофобию. Мне казалось, что толерантность оттесняется в прошлое. Я, продукт воспитания хиппи, не мог молчать. И полагал, что другие музыканты, воспитанные в прогрессивных семьях, также выскажутся. Но ошибался. Вскоре стало ясно, что о гомофобии и женоненавистничестве я говорю в одиночестве. Я критиковал некоторые тексты Эминем, хотя и было очевидно, что он талантлив. Его женоненавистничество и гомофобия были в какой-то степени позой, и он давал это понять. Но фанаты Эминем, в основном школьники, не улавливали нюансов в его текстах. Они слышали только то, что их платиновый герой призывает в своем рэпе к насилию над женщинами и геями. В начале 2001 года я давал интервью в студии MTV на Times Square. Я сидел в знаковом черном кресле с подушками, и знакомый звукорежиссер прицепил микрофон-петлицу на мою куртку. В сотый или, возможно, 500-й раз прозвучал вопрос: «Почему Эминем вас ненавидит?» Где-то в глубине души я все еще был панк-рокером, поэтому с усмешкой сказал: «Не знаю, возможно, Эминем гей, и я ему нравлюсь». Вскоре я понял, что эти слова подлили масло в костер моей потихоньку разгоравшейся войны с Эминем. Он прочел интервью, пришел в ярость и в клипе «Without Me» оделся так, как обычно одевался я. А потом на сцене меня жестоко избили. Он изготовил куклу Моби в человеческий рост и на каждом концерте стрелял в нее из револьвера. Поначалу мне казалось, что это смешно. Мне даже немного льстило то, что поп-звезда так сильно одержима ненавистью ко мне. Но на всякий случай взял на полтона ниже и теперь говорил в интервью: «Эминем не единственный и не худший из женоненавистников и гомофобов». И действительно, бесчисленные музыканты и рэперы, казалось, стремились перещеголять друг друга в выражении нетерпимости. Я даже слышал о том, что гомофобия распространяется в танцевальном сообществе. И пришел в ужас. Ведь хаус-музыка появилась на свет и развивалась именно в гей-клубах. Находясь на гастролях в Детройте, я давал интервью местному журналисту в эфиопском ресторане. Мы ели пряную еду с губчатым эфиопским хлебом, и он спросил: «Но почему вы конфликтуете с рэперами Эминем, Кидом Роком и им подобными?» Я нервно сглотнул. «Потому что нетерпимость неправильна и опасна. Как бы люди отреагировали, если бы Эминем, Кид Рок и все эти нью-металлические парни начали вместо унижения женщин и геев призывать к насилию над черными и евреями? Почему одну нетерпимость MTV и звукозаписывающие компании принимают, а другую нет? Разве не любая нетерпимость должна быть уничтожена?» Он помолчал, потом сказал: «Да, но многие женщины – сучки». Я онемел. Это был журналист, наверняка с университетским дипломом, представитель четвертой власти в 21 веке. «Что?» «Понимаете, Эминем и Кид Рок имеют дело со множеством золотоискательниц и стерв». Теперь я был в ужасе. «И это оправдание женоненавистничества?» Я хотел, чтобы мир был прогрессивным и инклюзивным, как телешоу, которые мы с мамой смотрели во времена моего детства. Нетерпимость не могла быть вопросом этики и культуры поведения. Она стояла за самыми страшными злодеяниями в истории человечества. Ведь геноцид – это та же нетерпимость, только в промышленных масштабах. За день до церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2002 года мне позвонил Роберт Шмигель. Он был известным голосовым актером, работающим с куклами, комиком, юмористом и писателем. Шмигель несколько раз брал у меня интервью, и хотя был резок со мной, я восхищался его комедийным гением. Мне нравился созданный им персонаж, язвительный пес-кукла по кличке Триумф. С этой куклой-марионеткой он постоянно выступал. У Роберта появилась идея. Посреди шоу я должен был сесть позади Эминем и его свиты, а затем Триумф показался бы на сцене и начал задирать нас обоих. Я с радостью согласился. Перед церемонией сотрудник MTV проводил меня к креслу посреди первого ряда. Позже я получил награду за «We All Made of Stars» и пересел на место позади Эминем. Он повернулся и уставился на меня. Посмотрев в его глаза, я понял, что все очень серьезно. Похоже, он действительно меня ненавидел. Его тексты задевали меня, но в глубине души я считал, что мы две публичные фигуры, и наша вражда была наигранной частью шоу-бизнеса. Но нет. Он посмотрел на меня и тихо жестко сказал: «Ты труп». Я почувствовал себя уязвимым. Несмотря на то, что нас окружали тысячи людей, страх закрался в мою душу. Его окружала свита из здоровенных и очень злых парней, а я был один. И все-таки, несмотря на наше противостояние, я чувствовал странное родство с Эминем. Мы оба росли в бедности, у нас были матери-одиночки с непростыми характерами и судьбами. Мы оба нашли убежище в музыке, и оба не отличались высоким ростом. Появился Роберт со своей собакой-куклой, а вслед за ним команда операторов с камерами. Голосом Триумфа Шмигель задал мне несколько саркастических и остроумных вопросов, откровенно оскорбляя перед миллионами людей. «Я бы не дал тебе запрыгнуть мне на ногу», — сказал он. Я засмеялся, потому что это было действительно смешно. Затем Триумф переключился на Эминем, и тот ударил куклу. Шмигель с ужасом посмотрел на рэпера. За все годы существования язвительного пса-комика никто не пытался его бить. Во время рекламной паузы Эминем со злостью сунул мне в руки листок бумаги. На нем был карандашный набросок. Он и я. Он душил меня. Должен признать, рисунок был хорош, и я удивился, когда Эминем успел его сделать. Шоу после рекламы возобновилось, и мой неприятель встал с места, чтобы получить награду из рук Кристины Агилеры. Он поднялся на подиум, заметно возбужденный. «Йоу!» — воскликнул он. «Эта девчонка Моби на минутку вывела меня из себя!» Толпа начала свистеть, но я не знал, кому адресован свист, ему или мне. Эминем забрал у Кристины свою статуэтку и пообещал со сцены: «Я дам по морде этому чуваку в очках!» Зал взорвался хохотом. Меня затрясло. Он самым грубым и оскорбительным образом угрожал мне перед миллионной аудиторией. Все это время я считал, что Эминем на самом деле не так уж зол на меня, что однажды мы встретимся и по-дружески поговорим. И он скажет, что на самом деле он не женоненавистник и не гомофоб. Мы поговорим о бедном и трудном детстве, о том, что мы оба пережили, и, возможно, даже подружимся. Вместо этого я стал объектом публично демонстрируемой ненависти величайшего и злейшего рэпера в мире. Меня шокировало и то, что публика посмеялась надо мной. Люди были не на моей стороне. В мире что-то изменилось. Я вдруг подумал о рейтинге 18. Как ни трудно было это признать, но многие рецензии на альбом были негативными и критиковали не только музыку, но и меня. Кое-кто из журналистов даже не утруждал себя рассуждениями о моей работе, а просто обливал меня грязью. Я знал, продажи билетов на мои концерты были не самыми лучшими. Я надеялся, что 18 и последующий за ним тур укрепят мою позицию в мире музыки и принесут новую славу. Но, как ни страшно это было признавать, 18 и близко не подошел к успеху Play. Я покинул зал, чувствуя на себе взгляды 5000 человек. В вестибюле меня окликнули Джулиан Касабланкас и еще кое-кто из Strokes. Они собирались выступать на частной вечеринке и позвали меня с собой. Мы поехали в лофт, где они должны были играть. Там я выпил столько водки, сколько мог. Я мог бы ненавидеть Strokes. Они хорошо выглядели, они были успешными, к тому же они выросли в богатстве и с привилегиями. Но в последние годы мы сдружились, и мне нравилась их музыка, полная фанатских заимствований у Velvet Underground и групп из Хобокина, таких как Филлис и Бонгас. Они вышли на сцену в полночь. Я стоял сбоку от сцены, пил шампанское из бутылки и подпевал «Is this it?». Я познакомился с Джулианом за год до этого, когда мы оба напились ночью в баре в районе East Village. Я рассказал ему, как люблю альбом The Strokes «Is this it?» и как он напоминает мне о жарких пьяных летних ночах в Нижнем Истсайде. Они были волшебными. Казалось, что все в Нью-Йорке пытается тебя удержать. Теплый августовский воздух, бар, полный дружелюбных пьяниц, и прекрасная женщина, которая ведет тебя к себе домой пешком на четвертый этаж, по лестнице старого многоквартирного дома. Тогда, после моих прочувствованных пьяных речей, Джулиан обнял меня и сказал: «Ты нас понял». Когда Strokes начали играть новую песню, я увидел, что за сценой стоит Андре из хип-хоп-дуэта Outkast с группой друзей. В 2001 году мы ездили в совместный тур, и у меня были планы поработать вместе с ним над моим новым альбомом. Я подошел и попытался обнять его, но он отшагнул назад. «Что такое, Моби?» – нахмурившись, спросил он. «Все-таки, наверное, я здорово напился». «Я пишу музыку и хотел предложить тебе поработать вместе над парой песен». Он покачал головой и грустно улыбнулся. «Моби, знаешь, ты мне нравишься, но тебя сейчас слишком многие ненавидят».